Глава 24. Отчет я все-таки успешно добила. Мы приехали в отель уставшие, голодные, уже почти ночью. У меня было сразу несколько насущных желаний. Поесть, сходить в душ и уже лечь, наконец, спать. Когда я уже легла в постель, по видеосвязи мне позвонил Марк. «Привет, малышка», — говорил он в микрофон наушника. «Привет», — ответила я ему. «Тебя сегодня лучше слышно. Мы выехали ближе к городу поужинать». «Понятно. Как там дела с объектом?» «Прекрасно», — вздохнул он. «Не кончаются. И кажется, что не кончится никогда». «Конечно, кончится», — улыбнулась я. «Ты ведь у меня талант. Скоро все сделаешь и поедешь домой ко мне». «Если бы ты только знала, как же я хочу домой, к тебе», — грустно отозвался Марк. «Я тоже скучаю, милый», — ласково сказала в трубку я, надеясь, что он почувствует мою поддержку даже через телефон. «Вот, платье свадебное смотрела». «Правда? И что выбрала?» «Пока еще не определилась. Знаешь, не хочу пышное. А то не невесты, а печеньки в этих пышных юбках». «Точно!» — засмеялся Марк. «Не люблю такие платья. Боялся, что ты такое выберешь». «Что, сбежал бы из ЗАГСа, съев перед этим свой паспорт?» «Нет, конечно», — ответил без тени юмора мой жених. «Мне главное, чтобы ты счастлива была». «Как это мило. Все же мне достался чудесный мужчина». «А как вообще дела, ангел?» — спросил он. «Как продвигаются поиски работы?» Я боялась этого вопроса, но и лгать тоже глупо. Рано или поздно он узнает все равно, да еще и обозлится за вранье. Детский сад какой-то. Лучше пусть сейчас ругается за самовольство, чем за обман. «Нормально». Так же устала, как и он, улыбнулась я. «Работу нашла». Не сказать не получилось бы, хоть я и мечтала сделать Марку сюрприз и доказать самой себе, что я чего-то стою и владею чем-то еще, кроме привлекательной внешности. «Да ты что?» — увидела я интерес на его лице. А потом оно стало строгим. «Где? Что за компания? Скажи мне, я пробью. Почему со мной не посоветовалась? Я же просил без меня ничего не решать». «Марк, я не маленькая девочка, чтобы так меня опекать», — упрекнула я его. «Вот опять он мне говорит, что я не в состоянии сама выбрать себе нормальную работу. Считает меня бестолковой, очевидно, хоть и любит. После этого он хочет, чтобы я советовалась с ним по этому поводу». «Да при чем здесь маленькие девочки?» — отмахнулся он. «Я просто помочь хочу. Я ведь все компании в нашем регионе знаю. И точно скажу, стоит там время свое тратить или нет». «Стоит», — уверенно кивнула я. «Так что за компания? Я так и не понял». «Я ей не сказала». «Так говори». «Это твоя компания, Марк». На секунду он завис. «А, вон что», — хмуро отозвался он. «Ну, эта фирма нормальная. А какая должность?» «Вот это пока не скажу. Ладно?» — заупрямилась я. «Я только туда устроилась, и должность слишком громкая, чтобы ее вслух называть. Если меня выгонят оттуда после первой же недели, потому что, не имея опыта, я легко могу подвести начальство. Вспоминаем пролитый кофе на Марата и договор, то буду выглядеть перед Марком круглой дурой». «Почему?» — не понял он. «Помощником генерального, что ли?» «Черт, аж села резко на кровати. Это не Марк, а баба Ванга». «Нет, конечно», — почти искренне засмеялась я. «Ты что? Кто меня туда возьмет?» «Никто», — отрезал он. «Он слишком требовательный к работникам, и твоего опыта ему явно не хватит». Что и требовалось доказать. Марк не воспринимает мои амбиции и знания всерьез. «Кому? Генеральному?» «А мы о ком говорим, Лин?» «Да, генеральному. Очень вредный тип». «А ты его так хорошо знаешь?» — поинтересовалась я. «Достаточно, чтобы сказать, что он тот еще урод». Понимание, что Марк отлично знает Марата, почему-то смутило. «Ну, я не с ним работаю», — быстро ответила я. «Просто секретарь одного из отделов. Но какого — не скажу. Можешь считать это маленьким суеверием». «Ну, какие еще суеверия, малыш?» — укорил меня Марк. «Ты в каком веке живешь? А мне только волноваться, чтобы никто тебя не обидел там. Я ведь могу поговорить с твоим начальником, чтобы не грузил тебя слишком сильно». «Вот именно поэтому я не хочу тебе говорить», — сказала я. «Не надо никому звонить, я все сделаю сама. Ну, поверь ты уже в меня, наконец. Если удержусь на этом месте, скажу тебе, в какой отдел устроилась. Обычно как? Только похвастаешься, как все начинает идти кувырком. А я тоже очень хочу там работать. И не через тебя, а сама. В самой компании ты ведь полностью уверен, не так ли?» «Уверен, конечно», — негромко отозвался мой жених. «Тогда какие могут быть переживания? Я справлюсь». И мы с тобой еще обязательно отпразднуем мою маленькую победу, когда ты вернешься домой. — Ладно, — буркнул он, — уговорила. — Поговорим об этом позже. — Вот и хорошо, — улыбнулась я. — Только учти, что ни в какие командировки ты ездить не будешь. У нас почти все отделы работают с ними. Про то, что я уже в командировке, я скромно умолчала. У меня просто нет сил после такого бешеного дня получать по шее еще и от Марка. — Марк, что здесь такого? — задала справедливый вопрос я. — Ты ведь сам так же работаешь. — Я мужчина, — отозвался недовольный мой жених. — А тебе незачем таскаться по командировкам с мужиками. Начальник мужик? — Не угадал. Женщина, — солгала я. — Знаю, что это нехорошо. Но ведь Марк мне весь мозг сейчас явно выклюет, если скажу, что да, начальник мужчина. Незачем ему пока об этом знать. Это не телефонные разговоры. — Значит так. Голос Марка приобрел стальные ноты. «Я приеду и узнаю сам, где ты работаешь. Если ты меня обманула, мы очень сильно поссоримся. Поняла?» «Поняла», — ответила я и закусила губу. «Вот черт, об этом я не подумала, что он может и по своим каналам пробить. Но пока он живет практически посреди поля, ему явно не до этого. Надо что-то придумать к его приезду». «Кстати, о моем возвращении. Я обязательно вернусь ко дню рождения бабули». Помнишь, я тебе как-то говорил, что она меня пригласила на свой юбилей? — Да, помню. — Так вот, ты идешь туда со мной, — почти с гордостью произнес он. — Я хочу познакомить тебя с моей семьей и объявить им о нашей помолвке. Я невольно прижала ладонь к горящим щекам. Боже, какое же волнительное событие! Я еще ни разу не знакомилась с родителями парня, как-то не приходилось. — Ты чего молчишь, зай? — спросил Марк, как всегда чутко уловив смену моего настроения. — Да просто неожиданно это, — ответила я. — Я просто переживаю, как твои родные примут меня. Волнуюсь. — Да как они тебя примут? — удивился он моим страхом. — Раз я тебя люблю, то и они полюбят. Ты же красавица у меня. Как тебя можно не принять и не полюбить? Далеко не всегда родные солидарны с выбором их родственника. — Это не наш случай, я просто уверен. Пытался настроить меня на позитив Марк. «Все пройдет просто прекрасно. Я приеду в субботу ночью, а юбилей — в воскресенье. Так что готовься, малышка. Купи себе классное платье. Я тебе немного денег на карту переведу. Мне дали аванс. Ты всех сразишь на повал. Я точно знаю». «Мне бы твою уверенность!» — пробурчала я и кинула взгляд на часы. «Уже почти 12. Если прямо сейчас не лягу спать, то просплю будильник опять и разозлю босса еще сильнее». Тем более у него есть прекрасная возможность пинать меня и орать прямо в эпицентре событий, ведь мы живем в одном номере. И, надеюсь, Марк об этом не узнает. «Мне рано вставать. Вы там не засиживаетесь тоже. Спокойной ночи, Марк». «Спокойной ночи, ангел».